Хулиган. Катерина. Москва. До сих пор не верится, что я получила это место. Кэт, еще раз поздравляю. За тебя. Чокнувшись с моей бутылкой минералки, Маринка залпом опустошила имбирный шот. Я невольно поморщилась, глядя на то, с каким рвением бывшая однокурсница расправилась с очередным алкогольным коктейлем. Мы успели занять места у барной стойки, комфортно разместившись на высоких стульях подальше от диджейской установки. Правда, разговор не клеился, потому что подруга постоянно отвлекалась, высматривая кого-то в толпе танцующих. А я продолжу киснуть в аспирантуре. Театрально вздохнув, она зарылась носом в приложении знакомств, выключаясь из беседы. Пока Марина налаживала личную жизнь, я пыталась проникнуться всеобщей расслабленной атмосферой. Тем более Кислицына все уши прожужжала про это новое популярное место. Взгляд скользил по мрачному, заполненному людьми помещению, отмечая обилие всех оттенков черного. Недаром клуб назывался «Черная дыра». Здесь царила практически кромешная темнота и идеально чистые звуки электронной музыки. Размером зал напоминал просторную старую библиотеку, а стены украшали стилизованные под старину картины в громоздких деревянных рамах. Потянувшись за минералкой, я скосила взгляд на цены в меню. Одна бутылка шампанского здесь стоила дороже, чем весь мой сегодняшний наряд. И это с учетом воскресной акции. Еще одно красивое, дорогое и чересчур пафосное место, как и сотни других в Москве. Я подавила вздох, вновь обращая внимание на подругу. Марина улыбалась, что-то читая в телефоне, и время от времени покусывая губу. Зря я вообще согласилась составить ей компанию. Пережила ведь без вечеринок студенчества. А сейчас поезд ушел. В 23 года поздновато начинать. К тому же с завтрашнего дня придется еще тщательнее следить за репутацией. Сожалея о потраченном вечере, я чувствовала себя неуютно. То и дело оттягивая подол синтетического платья, который упрямо полз вверх. Подруга была так поглощена перепиской с очередным кавалером, что напрочь забыла о моем существовании. Я помахала ладонью перед ее лицом. «Наверное, я пойду». «Кэт, ну ты чего?» Маринка пригладила выбившуюся прядь из копны русых волос, собранных в высокий хвост, нехотя оторвавшись от айфона. Она положила мобильник на барную стойку, экраном вниз, сосредоточившись на моем лице. «Представляешь, парень, с которым я уже неделю переписывалась, сегодня здесь». Бывшая однокурсница загадочно улыбнулась. «Ну, тогда мне сам Бог велел ехать». Я цеплялась за любую возможность поскорее сбежать. А я его уже отшила. Кислицына хихикнула, покосившись в сторону долговязого парня, дрыгавшегося на танцполе. Нарисовал себе кубики в фотошопе, а прыщи замазал. Нужно таких фантазеров наказывать на законодательном уровне. Словно невзначай, моя спутница выставила в проход длинные загорелые ноги в туфлях на шпильках. «Но тебе ведь нравилось с ним общаться?» Я попыталась возразить, перехватив обиженный взгляд ее несостоявшегося ухажера. «Слишком мелкая рыбешка». На красивом лице подруги промелькнуло хищное выражение. «Я уже третий раз в этом клубе и мечтаю хоть одним глазком взглянуть на акулу». «Что еще за акула?» Я зевнула, покосившись на часы. Обычно в это время я уже спала сном младенца. И сейчас откровенно скучала по своему уютному раскладному дивану. Как ни крути, но клубы не моя стихия. Алихан Измайлов. Владелец «Черной дыры». Неужели ни разу не слышала? Играючи, разделавшись с очередным имбирным шотом, Маринка с нескрываемым энтузиазмом продолжила. Его еще называют «Казановой тусовочной Москвы». А вот бы проверить, что именно прилагается к титулу. Ресницы бывшей однокурсницы затрепетали. «Насколько я помню, у Казановы был целый букет венерических заболеваний». Не смогла сдержать язвительный смешок. «Зануда ты, Кэт!» Подруга закатила глаза. Несмотря на привлекательную внешность и легкомысленный характер, Кислицына, как и я, окончила универ с красным дипломом и сейчас работала над кандидатской. Однако пару раз в год в девушку словно бес вселялся. Обычно такие метаморфозы происходили, когда она оказывалась в свободном плавании. К моему несчастью, не так давно подруга рассталась с бойфрендом. Интересно, правду ли говорят про тайную комнату? Маринка наклонилась ближе, скользнув подушечкой пальца в ложбинку своего соблазнительного декольте. «Что еще за тайная комната? Как в «Гарри Поттере»?» Я вяло рассмеялась, снова взглянув на часы. «Почти. Только вместо алхамора — заклинание для взрослых». «Кэт, ты вообще с этой планеты? Неужели ничего не слышала про секретную комнату, куда, по слухам, Измайлов с друзьями утаскивает самых горячих девочек?» «Да, об этом трубят во всех телеграм-каналах. А еще поговаривают, у него в роду были колдуны, и если долго смотреть Алихану в глаза...» Маринка захихикала в ладошку, словно собиралась поведать мне нечто неприличное. «Что за чушь? Казановы, тайные комнаты, колдуны. У меня завтра первый рабочий день, а я трачу время, выслушивая фантазии пьяной Кислицыной». «Ох, ладно, мечтать не вредно», — внезапно сникла Маринка. «Измайлов недосягаемый. Он никогда не посмотрит на таких, как мы». И подруга сделала знак бармену, нервно приглаживая взмокшие прядки. Я поморщилась. «Да этому Измайлову до нас, как до Китая пешком». Я решительно выпрямилась, ощущая нарастающую боль в висках. «Марин, прости, я в туалет. А оттуда вызову такси». «Кэт, ну еще полчасика. Или ты бросишь боевую подругу одну в тылу врага? Сама знаешь, как опасно девушке в клубе в одиночестве. Мало ли. Кислицына». Я наградила нахалку самым уничтожающим взглядом, на который только была способна. «Катюш, пожалуйста, тебя ведь сюда больше не затащишь». Она перехватила мое запястье и так отчаянно захлопала ресницами, что того и гляди взлетит. Какой бы невыносимой иногда ни была Маринка, она не раз прикрывала меня, если приходилось прогуливать пары из-за работы. Я начала работать, когда училась в институте. В колледже при нашем вузе не хватало преподавателей, и мне, студентке пятого курса, предложили в течение года проводить там семинары. «Схожу до уборной и присоединюсь к тебе на танцполе». «Ура!» — бывшая однокурсница подняла большие пальцы вверх. Выдавив каплю прозрачного блеска, я аккуратно размазала его по губам, еще раз посмотрев на массивную хрустальную люстру, свисавшую с потолка. Я не привыкла к такой роскоши. Там, где прошла большая часть моей жизни, до сих пор висели ковры на стенах. Хорошо, что в туалете кроме меня не было никого. Однако с первой секунды, как только закрыла дверь, появилось странное ощущение, будто за мной наблюдают. Я резко обернулась, снова осмотрелась по сторонам. Все-таки показалось. Шумно выдохнув, подалась вперед, пытаясь разглядеть что-то в натертом до блеска зеркале. Вот дура. Понятно же, что никого тут нет. Маринка задурила голову всякой чушью. Я осмотрела и едва узнавала себя. Черное платье для особых случаев младшей сестры не подошло мне по росту и постоянно собиралось на бедрах, а ее туфли на выход оказались на размер меньше, из-за чего приходилось поджимать пальцы. Все вместе составляло печальное зрелище. «Ты рожей не вышла, не позорься. Зубри лучше, таким, как ты, иначе не пробиться», — раздался язвительный голос матери в голове. И я зубрил, с детства отгораживаясь от остального мира. Пришлось рано уяснить, что если сама о себе не позабочусь, никто не позаботится. Время от времени даже училась за двоих, приторговывая курсовыми. Надо же было как-то платить за квартиру и сводить концы с концами. Я готова была пойти на все, лишь бы больше не жить с матерью под одной крышей. Упершись руками в края раковины, я еще раз внимательно осмотрела свой внешний вид. Увы, новый блеск с умопомрачительным персиковым запахом, подаренный сестрой, нисколько не сгладил общее убогое зрелище. Нахмурившись, решительно стерла влажные перламутровые маски с губ. Сегодня первый и последний раз, когда я, поддавшись на уговоры Маринки, пошла в этот пафосный клуб. «Ноги моей больше здесь не будет», — пробурчала с досадой. Дверь звонко хлопнула. Компания из трех разодетых девиц моментально заполнила небольшое, слабо подсвеченное помещение. «Кажется, сегодня какие-то проблемы с фейс-контролем», ткнула в меня пальцем платиновая блондинка, едва держась на ногах. «Точно, всех пускают без разбора», — подхватила ее спутница, омерзительно хихикая. Я лишь покачала головой. «Стоило вспомнить Гарри Поттера, и на тебе фантастические твари подоспели. Зато теперь я знала, где они обитают, и не собиралась обращать внимание на колкости невменяемых девиц. Только они, к сожалению, не спешили оставить меня в покое. Сигаретки не найдется. Не курю. Я попыталась протиснуться к выходу, как вдруг ощутила на своем плече чужую ладонь. «Сфотографируй нас», — раздалось приказным тоном. «Простите, но... Эй, чучело, ты что, глухая?» Подружки тут же окружили меня, отрезая путь к выходу. «Твою мышь!»